Братья и сестры, было объявлено крещение на это воскресенье, но это не забыто, это служение не отвергнуто каким-то нежеланием, а просто по рассуждению совета церковного перенесено на следующее время. Кого чем, может быть, огорчили этим, простите нас, молитесь, чтобы Господь и в этом прославился, в славном Его служении, принятие водного крещения, заключение завета с Господом. Ну, а сегодня будем пользоваться тем, что есть. Я прочитаю еще дополнение о страдании Христовом, 63 глава пророка Исаии. 63 глава, 3 стих и ниже немножко. «Я топтал точила один, и из народов никого не было со мною, и я топтал их во гневе моем, и попирал их в ярости моей, кровь их брызгала на ризы мои, и я запятнал все одеяние свое». Ибо день мщения в сердце моем, и год моих искупленных настал. Я смотрел, и не было помощника, дивился, что не было поддерживающего. Но помогла мне мышца моя, и ярость моя, она поддержала меня. Пророческое слово об Иисусе Христе. Применялось раньше такое средство для выжимания сока, виноградного сока. Я думаю, что, может быть, не так достаточно было технических средств, как сейчас. Есть соковыжималки, есть пресс. А вот тогда представляю себе, что было какое-то точило, как будто бы вот, ну, емкость какая-то вот бетонная или еще какая-то, и в нее накладывались гроздья виноградные и топтали, и топтали. И так люди пользовались. Дух Святой применил это средство для великого свидетельства, для великого пророчества. Христос говорит, «Я топтал, точила один». Это пророчество относится к будущему, к Армагеддонской битве. А почему сейчас я прочитал, братья и сестры? Ничего Бог не делает, не требует от людей, не наказывает, пока не определит и не осуществит какое-то искупление. То ли это малое, то ли большое. Не взыщет и не взыскал бы с нас Бог за наши грехи, если бы не было искупления, если бы не было ломимого тела, если бы не было пролитой крови, не было бы мщения, не было бы судов. А поскольку такое совершено на Голгофе, что действительно Иисус Христос пережил великие муки, великие страдания. Я применил это место к тому, что Христос помолился на кресте вопиющей, вопиющей молитве. Боже мой, для чего ты меня оставил? Это подтверждает, что действительно я топтал, точила один. Я дивился, смотрел, и не было помощника, дивился, что не было поддерживающего, но помогла мне мышца моя. И ярость моя, она поддержала меня. Братья и сестры, как вот это пояснить? Как это понять? Настолько грех распространился, что... что надо было уничтожить грешников. Мы подвержены были уничтожению. Возмездие за грех – смерть. А тут проявился дар Божий. Дар Божий – Иисус Христос. Дар Бога и дар самый драгоценный, единственный возлюбленный Сын. И вот в чем ярость Сына Божия? Если бы это было просто так, пострадать, как разбойники или как прочие люди, это не было бы так ценно. А вот Иисус Христос видел, погибает человечество, погибает. Дьявол преуспевает. Все согрешили, все лишены славы Божией, все негодны, как один. Все подвергнуты смерти. В чем ярость Божия проявилась? Ярость на грех, любовь к человеку. Как это сделать? И вот Божья премудрость в чем и проявилась. За грех смерть, а смерть или наша, или Иисуса Христа. Наша смерть на вечную погибель. Смерть Иисуса Христа для искупления всех грехов. Цена уплачена. Ибо день мщения в сердце моем и год моих искупленных настал. Мщение дьяволу, мщение греху, искупление человечеству. Как это чудно все! Это только Бог может так. Теперь, братья и сестры, я прочитаю второе место. Послание к евреям, 10 главе. С 26 стиха, 10-26, ниже. «Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда – ярость огня, готова пожрать противников. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия, не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и Духа благодати оскорбляет. Мы знаем того, кто сказал: «У меня отмщение, я воздам, говорит Господь». Еще: «Господь будет судить народ свой». Страшно упасть в руки Бога живого. Теперь наше время. Мы теперь все почти знаем, братья и сестры, искупление произошло. Мщение за грех все излилось на Сыне Божием, на Иисусе Христе. И Он перенес. Он был гневлив на грех и любовью преисполненный на человека. И поэтому, совершая мученические переживания, удары, позор, побои, гвозди, крест, все перенес, потому что возненавидел грех. Я подчеркиваю, братья и сестры, возненавидел грех, возлюбил грешника и переносил с терпением, потому что возненавидел грех, а возлюбил грешника. Бог сделал все для спасения человечества. Теперь нам предупредительное, предварительное объявление. Ибо если мы, получив познание истины, вот о чем сейчас слышали, произвольно грешим, то не остается больше жертвы за грехи. Слово «произвольно» – сознательно. Сознательно грешим. не остается более жертвы за грехи. А что остается? Страшное ожидание суда, ярость огня, готова пожрать противников. Мы знаем того, кто сказал: «У меня отмщение». Пророк Исаии отмстил Бог за грехи. Грех. Отмстил всю вину человеческую на своем Сыне Иисусе Христе. Отмстил. Мы остались помилованы. Здесь опять напоминается: «У меня отмщение». Кому теперь отмщение? Те, которые произвольно грешат. Те, которые понимают: грешник я, понимают. Или, может быть, даже не понимают. Настолько совесть уже потеряна, заглушена, настолько уже привычно стало: грешу, грешу и грешу. А мне так нравится, а я так люблю, а я иначе не могу. Слово «грешу», братья и сестры, может быть, не ворую, может быть, не пьянствую, может быть, не курю, может быть, я не ругаюсь, не сквернословию. Нет. Есть грехи, которых, может быть, малозаметно, но они наносят раны Господу Иисусу Христу. Неполная отдача Господу, неполная отдача, неполное жертвенное служение Ему. Я верю, что есть Бог. Я знаю, что Иисус Христос пострадал за меня. Я знаю. Я знаю, что Он может простить мои грехи. Я знаю. Но я или подожду, и, может быть, я таким вот и пройду, и будет так для меня какая-то особая еще милость. Еще, может быть, какие-то страдания. Я почему прочитал вот это, братья и сестры? Кто произвольно грешит, не остается больше жертвы за грехи. Слово «произвольно» – это значит «не думает». Изменить свое греховное положение. Не думает. Так мне нравится. Или иначе не могу. И успокаивает свою совесть. Произвольно, сознательно. Жертвы за грех не остается. В таком положении человек сам себя определил на вечные мучения, на вечный огонь, как вот прочитано. Некое страшное ожидание суда, ярость огня, готовая пожрать противников. У меня просьба, братья и сестры, может быть, и у нас есть такие, у кого жизнь тепленькая, как в третьей главе Откровения: «Знаю твои дела, ты не холоден и не горяч». Слово «холоден» – это мирской человек. Они сюда не ходят. Они, если и придут, то просто, может быть, случайно. Горячий – это любящий Господа. Это искреннее дитя Божие. Это тот, который заключил завет с Господом. Это тот, готов на смерть который. Если страдания, если гонения, если что-то будет, никогда не отступит, никогда не изменит Господу. Горячий, горячий, пламенеющий. А если тепленький, это какой тепленький? Это равнодушный, это беспечный, это хладнокровный. Это моя хата с краю, ничего не знаю. Нет, все так. В мире часто говорят, когда спрашиваешь кого-то: ты же грешник. Как будто бы их там учили целые классы, несколько дней или лет. Как они это заучили хорошо? Все мы грешники, все мы грешники. И успокоил себя. Нет, нет, я не крайний, нет. Все мы грешники. Братья и сестры, страшно, когда и среди верующих может такое состояние. Да не один я такой, не один. Я вот посмотрел, и тот такой, и та такая, и тот такой, и я такой. Произвольный грех, беспечность, равнодушие. Сколько таких, которые своим добрым желанием и обещают. Я желаю, Господи, я желаю быть горячим. Господи, я желаю служить Тебе. Я желаю, подожди, Господи, подожди, я желаю. Желанием прокладывают себе дорогу в ад. Прокладывают дорогу в ад. Это очень страшно, братья и сестры. Давайте теперь сравним. Какие страдания перенес Господь за нас, за меня? Вот так вот каждый скажи, за меня. За меня. Чем я воздам тебе, мой Спаситель? Чем оплачу твою любовь? Мы поем так. За тяжкий грех мой, Искупитель, лилась твоя святая кровь. А если не так? Господи, я понимаю, я желаю, я хочу, но потом, не сегодня, равнодушие, беспечность. Я вот давно был уже в воскресенье, по-моему, 3 воскресенья пропустил. В прошлый раз и в вечере не участвовал. Не пришлось, был в таких обстоятельствах, не до вечери было, не до вечери. И вот когда сегодня смотрю, как много нас, как много. И хор на месте сидит. И все места заняты. К вечере пришли, к вечере, братья и сестры. Как мне скорбно, когда в среду половины бывает нету. Половины нету. А зачем? А зачем? Нет. В воскресенье надо прийти, в воскресенье. В воскресенье много, в воскресенье хор поет, в воскресенье братья проповедующие будут. В воскресенье надо прийти. А в пятницу нет, пятницу это такое скучное собрание, это надо в посте быть, это надо томиться, мучиться. Братья и сестры, я сегодня даже вот так в рассуждении вспомнил, страдания Христовы не перестанут среди народа быть до последнего дня, до смерти моей или до восхищения. Не перестанут. Если я не могу страдать сам в моей жизни, страдать, ну, примерно так, друзья, апостол Павел говорит, ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь. Страдать – это значит продолжать подвиг Голгофский в нашей жизни, потому что дело еще не кончилось. Грешники вокруг нас. Еще Господь долго терпит, не желая, чтобы кто погиб. У нас есть страдания. Мы переживаем, мы страдаем, мы об этом участвуем вместе с Господом нашим. Он так страдал. Я в своей жизни часто бывает, отказываю. Господи, страдать не могу, не до этого. Работы много, собрания оставлю. Пост пропущу. Молиться не очень. Братья и сестры, произвольный грех. Даже грех, вот смотрите, не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня онного. И после этого говорится, если мы произвольно грешим, вот оставляю грех, и все. Некоторых замечаешь даже и не жди, чтоб в среду пришли. Не жди, не для меня среда. А у других пятница. Не для меня пост. Не для меня пост. Подумаем, братья и сестры, подумаем. И в вечере участвовать с произвольным грехом надо покаяться. Потому что от этого многие немощны, больны и немало умирают. И потом задавай вопрос, почему у меня болезнь? Почему у меня постоянно то другое, то третье? Это еще не все. Может даже постичь смерть, преждевременная смерть. Не тебя так, близкого твоего. За что? За произвольный грех. Если бы судили сами себя, не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Страшно упасть в руки Бога живого. Братья и сестры, вот для этого мы и молимся. Помолитесь, кто вслух, кто в тиши, попросите прощения, но только с решением. Господи, больше не буду. Буду пламенеть, буду служить Тебе, буду по-другому совсем. Избавь меня от произвольного греха. Помолимся Господу. Аминь. Thank you.